После того, как Западная империя была восстановлена Карлом Великим и Оттонами, названия «франки» и «латины» получили одинаковое значение и одинаковый объем. А эти высокомерные варвары не без некоторого основания отстаивали преимущество своих прав как на римский язык, так и на обладание Римом. Они с презрением относились к восточным чужеземцам, отказавшимся от одежды и от языка римлян, и ввели обыкновение называть их греками. Но это презрительное название с негодованием отвергалось и тем монархам, и тем народам, к которым оно относилось. Каковы бы ни были происшедшие в течение многих веков перемены, они ссылались на то, что вели свое происхождение от Августа и Константина в прямой линии и без перерыва, и даже в последнем периоде упадка и бессилия осколки Константинопольской империи все еще носили римское имя. В то время как на Востоке все дела управления велись на латинском языке, греческий язык был языком литературы и философии, а образованные люди, обладавшие таким богатым и доведенным до совершенства языком, не могли завидовать заимствованной учености своих римских учеников и их склонности к подражанию. Когда язычество пало, Сирия и Египет были потеряны, школы Александрийская и Афинская закрылись, тогда греческая образованность укрылась в некоторых монастырях и главным образом в императорской Константинопольской коллегии, которая сгорела в царствование Льва и Саврянина. На высокопарном языке того времени президент этого заведения назывался «Солнцем знания». Его 12 помощников, занимавшиеся преподаванием на различных факультетах, были 12 знаками зодиака. Для их ученых занятий была открыта библиотека из 36 500 волюмов. И они показывали старинный манускрипт произведений Гомера, написанных на свитке пергамента, который имел 120 футов в длину и будто бы был кожей громадного змея. Но 7 и 8 столетия были периодом внутренних раздоров и невежества. Библиотека была сожжена, коллегия была закрыта, иконоборцы выдавались за врагов всего, что относилось к древности, и монархи из рода Ираклия и из Исаврийской династии опозорили себя своим грубым невежеством и своим презрением к литературе. В 9 столетии мы усматриваем первые признаки возрождения знаний. Когда фанатизм арабов утих, халифы стали стремиться не столько к приобретению провинций империи, сколько к приобретению ее искусств. Их благородная любознательность снова возбудила в греках соревнования, смела пыль с их старинных библиотек и научила их ценить и награждать философов, которые до тех пор находили для себя удовлетворение лишь в своей любви к занятиям и в искании истины. Дядя Михаила III, Цезарь Варда, был великодушным покровителем наук. Только благодаря этому его имя не было предано забвению, и ему можно было извинять его честолюбие. Из тех сокровищ, которые тратились его племянникам на разврат и причуды, Он иногда отвлекал небольшие суммы на иное назначение. Основал школу в Магнаурском дворце и своим присутствием возбуждал соревнования между преподавателями и между учащимися. Во главе этих преподавателей стоял фессалоникский архиепископ-философ Лев. Его глубокие познания по части астрономии и математики возбуждали удивление в восточных жителях, а высокое мнение о его учености еще увеличивалось от легковерия толпы, которая воображает, что всякие познания, стоящие выше уровня ее собственных, приобретаются при помощи особого вдохновения или магии. По настоятельной просьбе Цезаря его друг, знаменитый Фотий, отказался от независимой жизни ученого-мирянина и вступил на патриарший престол, на котором он то подвергался отлучению от церкви со стороны восточных и западных соборов, то получал отпущение своих грехов. Даже ненавидевшие его лица духовного звания признавали, что за исключением поэзии никакое искусство и никакая наука не были чужды этому всеведущему ученому, и что он был одарен глубиною мысли, неутомимым прилежанием и красноречивым слогом. В то время как Фотий занимал должность протоспофария или начальника телохранителей, он был отправлен в качестве посла к багдадскому халифу. Чтобы уладить скучный досуг своей жизни в изгнании и, может быть, в одиночестве, он занялся торопливым составлением своей библиотеки этого живучего памятника учености и критических исследований. Он, не придерживаясь никакого правильного метода, сделал обзор произведениям 280 писателей, историков, ораторов, философов, богословов. Он вкратце изложил их повествование или их учение, взвесил достоинства их слога и направления, и даже о произведениях отцов церкви отзывался с той сдержанной свободой, которая нередко прорывается сквозь суеверие того времени. Император Василий, скорбевший о недостатках своего собственного образования, поручил Фотию воспитание своего сына и преемника, льва-философа. А царствование этого императора и его сына Константина Парфирородного составляют одну из самых цветущих эпох в истории византийской литературы. Их щедрость собрала в императорской библиотеке оставленные древностью литературные сокровища. Их собственное перо или перо их помощников изложило содержание этих сокровищ в таких извлечениях и сокращениях, которые могли удовлетворять любознательность публики, не требуя от нее усидчивости. Кроме составления «Василик» или «Свода законов», они с одинаковым рвением распространили сведения о земледелии и о военном искусстве, и о том, как прокармливать человеческий род и как его истреблять. А история Греции и Рима была изложена в 53 отделах или главах, из которых только две о посольствах и о добродетелях и пороках уцелели от разрушительного влияния времени. Читатели всех разрядов могли созерцать там картины прошлого, могли применять к себе встречавшиеся на каждой странице поучения или предостережения и приучались удивляться, а может быть и подражать добродетелям более светлой эпохи.